Приставники же понуждали их, говоря: «Выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, видите, надзиратели, они были из евреев, а надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» То есть вот эти приставники били надзирателей. А надзиратели, в свою очередь, срывались на евреев, били евреев. И приставники, почему они не били самих евреев? Они брезговали к ним даже прикасаться. Они поставили надзирателей, чтобы они справлялись с этой работой. И они требовали своего. Здесь надо понять психологию этих людей. Они были рабы. Они должны были, вот для того, чтобы им освободиться, им надо было изменить свою природу. А поменять свою природу очень сложно. Одно лишь упоминание о свободе, оно побуждает притеснителей надеть двойные цепи на рабов, удвоить непосильное бремя, возложенное на них. Чтобы человеку освободиться, выйти из рабства греху и дьяволу, ему надо поменять свою природу. Вот у пророка Иеремии, 13 глава, 23 стих сказано: «Может ли эфиоплянин это негр, чернокожий, переменить кожу свою и барс пятна свои?» Это вопрос. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои?» То есть не может сам человек изменить свою природу. И вот эта рабская сущность, которая завладела народом Божиим, она была так глубоко угнезденная в них, что они самостоятельно не могли освободиться от такого положения. Им нужен был освободитель. И в книге «Деяний святых апостолов», 4 глава, 12 стих сказано: «Нет ни в ком спасения». То есть не могли они в себе найти какие-то ресурсы, чтобы освободиться, возвыситься над своим рабским положением. «Нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Это книга «Деяний», 4.12. «Нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись». То есть освободитель должен быть непричастным нашему рабству. Освободить может тот, кто сам свободен. И о Христе сказано, что Он во всем подобен нам, кроме греха. Во всем, кроме греха. Апостол Павел пишет, что он принял на себя образ, зрак раба. Образ, то есть внешний только. Но абсолютная свобода в Боге. Свобода для святости, праведности. И положение еврейского народа становилось все хуже и хуже. Их угнетали, их избивали, их преследовали. И пришли надзиратели сынов Израилевых, читаем мы далее, и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими?» То есть этих надзирателей били, их били приставники за то, что те, за кем они надзирали, не выполняли свои нормы. «Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи говорят нам: делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он, фараон, сказал им: «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите, пойдем, принесем жертву Господу». Вот так фараон отвечает тем, которые перешли на его сторону. Надзиратели – это предатели, они перешли на сторону дьявола, и дьявол их ненавидит. Дьявол больше всего ненавидит тех, которые ему служат. И те, которые ищут преимущество в грехе, служа дьяволу, они пожнут беду для себя. Одна девица, она попала к сатанистам в секту. И когда рассказывала, как ее завербовали, я был очень удивлен. К ней подошли одноклассники и говорят: «Ты что, святая, что ли?» Она говорит: «Да нет, не святая». А что ты в церковь ходишь? Ты же грешница. А она говорит, ну да, грешница. Значит, ты в аду будешь гореть. Она говорит, да, наверное. И они ей говорят, хочешь, мы тебя пристроим, ты в аду будешь кочегаркой, будешь ходить там кочережкой, бить других. Она говорит, как? Ну вот к нам иди. И так ее завербовали к сатанистам, пообещали ей там в аду кочережку выдать, чтобы она других пытала. Но на самом деле дьявол больше всего ненавидит тех, которые ему служат. А святых, праведных, он боится их, побаивается. Злоба его велика, но так как он источник зла, любой, кто приближается к нему, объемлется этой злостью. Самые тяжелые муки испытывает любимец дьявола, Иуда, предатель. Он изображается сидящим на коленках у дьявола на старинных иконах. Дьявол будет страшно ненавидеть своего сына Антихриста, а Антихрист будет ненавидеть своего отца дьявола. Помните, Иисус Христос говорил, «Я пришел во имя Отца Своего, а тот, который придет во имя Свое, его примите». Антихрист, хотя он будет от дьявола, он придет не во имя дьявола. Он ненавидит своего отца, отец его. Он во имя свое придет, разжигаемый ненавистью. И вот эти наемники, они получают удары. Те, которые перешли на сторону лукавой системы вещей, они будут наказаны. Господь попустит, что их будут наказывать те, кому они служили. То есть Бог наказывает людей их собственными грехами. Пойдите же, работайте. Здесь уже их посылают на работу. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте. Дьявол установил норму для каждого из нас греховности. Вот каждый день должен выругаться столько-то раз, посмотреть с вожделением столько-то раз, там грех какой-то совершить. Норма. И если мы не укладываемся в эту норму, он яростью исполняется. То есть здесь самостоятельно никак евреи не могли освободиться. Мы не можем противостоять силам зла самостоятельно. Когда апостолы спрашивали, кто может спастись, Христос прямо сказал, человеком это невозможно, самим освободиться от рабства греха, от дьявола. Христос сказал, человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. И наше освобождение, оно грядет от Господа. И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах, не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им, «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». То есть Моисея обвиняют в том, что он и его брат Аарон как бы спровоцировали вот это гонение со стороны властей. Спровоцировали, что они выступили чуть ли не как провокаторы в этой ситуации. По сути дела, вот вся эта история, описанная в 5 главе, когда они приходят в дворец фараона, это таинственное раскрытие схождения Христа в ад, когда Христос сошел в ад и потребовал у дьявола освободить души, которые там находились. И вы знаете, что Христос осиял ад блистанием божества. И он вывел оттуда очень много людей. Очень много людей. Мы на Пасху поем, что ад опустел. И книга «Исход» – это книга освобождения. Это книга, когда люди прорываются к духовной свободе через рабство греху, дьяволу, смерти. Убегают от фараона мыслимого, дьявола. Уходят из Египта собственных грехов, преступлений, пороков и становятся свободными. Проходят через море, омываются в купели крещения, становятся новыми людьми, новым народом Божьим. Это книга освобождения, это песня освобождения, это удивительные тексты, которые подсказывают нам, какая брань ведется за нашу душу. Итак, надзиратели выговаривают Моисею и Аарону, что, мол, они спровоцировали гнев фараона, лучше было бы его не трогать. Но те из вас, которые завтра начнут поститься, спровоцируют ненависть дьявола. Те из вас, которые завтра начнут поститься, как бы нанесут ему оскорбление. Как же так, грешили, грешили, вдруг постятся. непоследовательно. Ведь на каждый день есть норма, установленная лукавым. И когда ты вырываешься из этого графика бесовского, все меняешь, вот здесь настоящая брань.